Китайцы любят коньяк. В настоящее время на долю Китая приходится четверть мировых продаж коньяка. Столь высокая популярность напитка связана с его прочными ассоциациями с такими героями наших дней, как магнаты. Дорогой импортный коньяк позиционируется как признак статуса, напиток новых богатых китайцев. Зная о желании многих представителей среднего класса Китая подражать магнатам и их образу жизни, компания Joseph E. Seagram & Sons Incorporated выпустила Martell Noblige – коньяк средней ценовой категории, ориентированный на новое поколение потребителей из Франции, Китая, Гонконга и Тайваня. Уже через несколько дней после появления на рынках марка получила прописку в более чем 60 клубах Китая. Публика выбирает то, что предпочитают сильные мира сего –